Глава 32. Весть, принесенная сыном, оглаушила старика Аргылова. Он догадывался, что у белых дела обстоят не самым лучшим образом, но никак не предполагал, что настолько уж плохо. Вроде и потери незаметные, и боев крупных не слыхать, а все-таки выдохся генерал. Разные люди и рассказывают по-разному. Но доверять россказням, что совсем не знать. Могут 5 превратить в 10, а 10 переделать в 100. Если судить по войскам, что день и ночь толкутся по дорогам, людей у белых должно остаться еще предостаточно. Почему бы им с этими силами не собраться и не ударить по Якутску? И подвод, и коней должно быть собрано достаточно. Спасу нет, сколько сил потрачено на это, сколько злобы накопилось из-за этих коней да подвод. Однако Михась Артемьев, светлая голова, слов на ветер не бросает. Уж, наверное, он-то не меньше нашего жаждет жить со света красных этих. Но если не получается, что же делать-то? А как надеялись на этого Пепеляева? Не знает старик Аргылов, как другие, но сам-то он вполне уверовал в его силу. И вот все, насмарку. Неужели настали дни, когда всем его мечтам суждено развеяться в дым? Ох, беда-то какая! А может, Михась Артемьев все это наговорил сгоряча? С досады и горечи? Едва ли, однако, такие слова из горяча не бросают. Ах, горе! Камня на камне не оставить бы от этой проклятой страны, где все устроено так несуразно. Ночью старик вовсе не сомкнул глаз, до утра проворочился на роне. Ужасно даже представить, что ему придется покинуть родовое гнездо и двинуться в неведомые дали, навстречу неизвестности. Где, к какому берегу его прибьет? Ведь там у него не будет ни родных, ни знакомых, ни хомночитов. Кто станет там оберегать его, защищать его достаток и благополучие? Надо сделать так, чтобы Валерий с этим Чичаховым сопровождали его неотлучно. А может, все-таки остаться тут? Это ничего, что Артемьев грозится. С Михасем всегда можно уладить миром. Он меня не тронет и пальцем слишком многим обязан. А красные! В прошлые годы даже те, кто открыто выступал на стороне белых с оружием в руках, как-то оставались без ущерба. Могут и меня так же. Но тут... Течение мыслей старика прервалось. В его ушах явственно послышался вопль дышавшего на ладан Окейо. Отомстит народ. А вот и залитое кровью лицо старика Чачара. Митеряй кончиком одеяло вытер с лица пот. Нет, пусть даже Чекай оставит его в покое, ему житья не дадут свои. Его ненавидит даже Банча, свой человек. Тем более, что Митеряй сумел все-таки воздать ему старицей. Отобрали коней всех подчистую, по делам ему. Надо было его еще и под дуло ружья поставить. Но опять воспротивится этот Сарбалахов. Теперь, конечно, Банча этот не пощадит его, ох, не пощадит. Нет, нет, оставаться здесь нельзя. Та стрела вонзилась в его коновесь совсем неспроста. Как бы он ни старался себя уговорить, путь к спасению остался единственный. Он должен бежать вместе с белыми. Артемьев передавал, что надо им готовиться к новым схваткам. Ну что ж, воевать так воевать. Теперь уж нечего беречься и оглядываться. Все решено. Завтра же надо будет выкопать все спрятанное и перевести сюда. На восток с собой придется взять Суанду. Иного надежного человека у него и не осталось. Суанда, с того времени, как на его глазах расстреляли старика, Чаачара стал неузнаваем. Перепугался дурень. Разобраться, что к чему, у него мозгов-то не хватит. На завтра, поздним вечером, старик Аргылов с Суандой уже привезли откуда-то кладь на трех санях и перетаскали в амбар. На амбарные двери старик навесил тяжелый замок и, пробормотав что-то, похожее на заклинание, плюнул в замочную скважину. Поужинали в гнетущей тишине, будто вернулись с похорон. И хотя старик Митеря не обронил ни слова, все поняли, надвигается что-то зловещее. Коней старик велел на ночь отвезти в лес на старый заброшенный выгон. Занес из амбара старую заржавленную берданку, полязгал затвором и поставил ее перед сном к изголовью. Когда Суанда привычно заложил дверь засовом, Митеряй рассердился и велел отодвинуть засов. Ничего ценного в доме уже нет. Все ценное лежит в амбаре под замком. Пусть дверь останется открытой, сподручней при нужде выскочить наружу. А Суанда тоже лежал без сна. За последние дни он передумал больше, чем за всю жизнь. Предметом его путанных и мучительных размышлений был его хозяин. Прежде Суанда считал его воплощением самого разума. Видимо, ошибался. Никаких других устремлений, кроме наживы, у того за душой не было. Умный человек разве станет вести себя так? Разве станет он бессмысленно все копить да копить, век человеческий? Вот он, не дальше броска, сучком. Что же, Митеряй, собирается все богатство взять с собой на тот свет или рассчитывает, что оно спасет его от роковой доли? Нет, подлинно умный человек не стал бы так поступать. Прежде Суанда думал, что хозяин, хотя и оскаливается по-звериному, да знает меру, различает, где добро, где зло. Оказалось, ошибался Суанда и здесь. Стараясь угодить Пепеляеву, разграбил своих сородичей подчистую. А что он сделал со стариком Чаачаром? О, этого Суанда никогда не забудет. Разве возможно, чтобы позабылось такое? Даже к своим домочадцам зверь зверем подумать только, чуть не уморил голодом дочь. Вот почему, зная своего отца, Кыча не хотела тогда уезжать из города. А он-то, безмозглый дурак, увез бедняжку силой. Плохо вышло и с тем раненым красным, которого нашла и спрятала голубка Кыча, и там он, Суанда, поступил не по-хорошему. Окаянный я, одно только горе от меня моей голубушки. Как она, бедняжка, должно быть, сердится на меня, а ведь сама-то добра ко мне. Как бы счастлив он был, если бы довелось ему когда-нибудь доставить ей хоть малую талику радости. Нет, совсем старик не похож на отца. Задумал выдать Кычу за пожилого и лысого офицера. Даже зверь любит и лелеет своего детеныша, идет ради него на смерть. Нет, старик, не зверь, он хуже. Как бездумно до сих пор жил Суанда, будто уши ему заложило, глаза не видели. Старик Чаачар ушел в тот мир, раскрыв ему глаза, отворив уши. Со времени того ужасного дела, которому он был свидетелем, с Суанды словно спала привычная сонная одурь. Но этого пока никто не знал. Об этом не подозревал сам хозяин, не догадывалась и Кыча. К полуночи хлынул волной морозный воздух. это зашли снаружи несколько человек и оставили дверь приоткрытой. — Хозяева, гости пришли. Харлампий, затвори-ка дверь, не теряй. При свете зажженной свечи замаячили три фигуры. — Откуда едете? — спросил старик. — Наши дороги известны, возвращаемся из наслегов. Опять сбор и подвод. Ух, мороз! — Поднимись, старуха, вскипяти побыстрее чайник, — приказал Аргылов и, склонив голову на бок, вгляделся. — Кто это с тобой? — спросил он Сарбалахова. — Не узнал? — Это ж зять твой, Угрюмов, ротмистр. Гости разделись. — Харлампий, растопи печку, — распорядился Сарбалахов. — Я тебе не стопник, — прорычал Харлампий. Косолапий подошел к спящему Суанде и стянул с него одеяло. — Кто это тут растянулся? — А ну, подымайся. Суанда повернулся к нему спиной. Харлампий поддал ногой Суанде в мягкое место, схватил его за жесткие, как болотные осока, волосы и заставил сесть. Не выказав возмущения, Суанда стал одеваться. Скоро камелек загудел, и вскипел чайник, а Аныс поставила на стол котел с мясом. — Сколько ведете коней? — осведомился Аргылов. — 4 клячи. Были в обобранном наслеге, так что спасибо и на этом. Что-то на столе пустовато. Не теряй, не найдется ли чего-либо у тебя? — На днях тут... Ночевали ваши, так они весь мой запас вылокали. Ладно тебе прибедняться, — стал уламывать его Сарбалахов. — А вось что-нибудь да найдется? — Старое, поди-ка посмотри, может, что и осталось. А Аныс принесла бутылку спирта. — Это дело другое, — обрадовался Сарбалахов. — К тому же гости мы непростые. Помнится мне, что в тот раз мы сватались, и твоя дочь обручилась с ротмистром, хоть и разошлись тогда не совсем, как подобает, так ведь, Николай Гергич? Да-да, ни слова не поняв из сказанного Сарбалаховым по-якутски, Угрюмов согласно закивал головой. А где же невеста? Хорошо бы ее увидеть за столом. Приведи, велел Аргылов жене. Аныс быстро метнулась и так же быстро вернулась из-за перегородки. Захворала она. «Хе, что это на вас все, хворое да хворое? Притворяется, небось», — усомнился Сарбалахов. «Заматерела. Мужскую ласку хочет, вот и строит капризы», — громко чавкая объявил Харлампий. «Хорошенько выездить ее, только и дел». «Матеряй». «Ты погоди!» Увидев, что Аргылов принялся было разливать спирт по рюмкам, всполошился Сарбалахов. «Смаковать из рюмок некогда, разливай в стаканы, время не ждет, уже поздно». Не раздеваясь, Суанда прилег на урон и отвернулся к стене. Его клонило ко сну, но спать не давало какое-то беспокойное предчувствие. За столом, очевидно, выпили. Все в раз замолкли, доносилось только чавканье да посудный звяк. — Почтенный Метеряй! Прежде чем поднять этот стакан, хочу я сказать вот про что. Помолвка между Николаем Георгиевичем и вашей кычей уже состоялась давно. Ты сам знаешь, какая теперь жизнь. Не время выполнять все требования принятых обычаев. На войне как на войне. Мы сегодня приехали к вам, чтобы завершить уговор соединить жениха и невесту. Выпьем за это. Больного-то ребенка! У матери заражал голос. Побойтесь хоть Бога, а ты не бойся, Аныс. Женщинам свойственно притворство. Как будто сама не знаешь, вот увидишь, дочка утром поднимется здоровой. Старик, ты чего молчишь? Ведь она и тебе родная. Аргылов лишь покосился на жену и промолчал. У Суанды сон как рукой сняло. Повернувшись лицом к столу, он искоса стал наблюдать за происходящим. Харлампий, хватай ее! Уронив блюдце на стол, Харлампий резво вскочил и, перебирая кривыми ногами, бросился к запечью. Кычу в накинутой шубке он настиг возле входа в хотон, оттащил ее назад и толкнул обратно за перегородку. Аныс бросилась к дочери. — Харлампий, ты там стой! — распорядился Сарбалахов. С винтовкой в руках Харлампий сел у печки. — По караулю! Ишь, скачет кобыла необъезженная! Сунда обстоятельно разглядел громилу, затем перевел гневный взгляд на хозяина, но до Аргылова его укор не дошел, по-прежнему не замечал Сунду. Поначалу Аргылов хотел было отказаться от этой женитьбы. Что за смысл породниться с людьми, которые завтра уже начнут уносить ноги? Но затем в голову ему пришла мысль другая. Люди Пепеляева, когда им станет терять нечего, совсем особачатся. Об этом и Артемьев предупреждал. Не посмотрит, что он помогал им. Разграбят, разденут до ниточки. Спрос с них невелик будет. Надежда на Валерия своего тоже невелика, могут не посчитаться с ним. Другое дело, русский офицер, такой зять оказался бы хорошей защитой. Перебросившись с Угрюмовым несколькими словами, Сарбалахов зашел за перегородку. — Аныс, выйди отсюда. Молодых в брачную ночь принято оставлять одних. Ведь такой у нас якутов обычай. Он мне не зять. Что ты, Аныс? Отец уже выпил рюмку, соединяющую дочку с ротмистром. Пил он, а не я, — возразила мать, теснее прижимая к себе кычу. Пока жива, не отдам дитя. Ты не очень-то выставляйся своей жизнью. Есть у нас под рукой мастер этого дела, он не поморщится. Мама, милая, иди, я сама. Аныс поднялась и тут же упала на свою кровать. Ты меня за человека не считала. Брезговала даже смотреть в мою сторону, прогудел над кычей Сарбалахов. Отплатил я сполна за твою гордыню. Разборчивая невеста, говорят, на плешивого нападает. Ха! Выйди, старая, прихвати постель. Сарбалахов сильно дернул ее за плечо, а Анис закричала, как под ножом. Ты что, спятила? Чего орешь? В полголоса, ругаясь, Сарбалахов отошел и натолкнулся на Угрюмого. Ротмистр уже без кителя, весь взвинченный, топтался, как беговая лошадь на старте. Ну, мать не хочет выйти из чулана, вы не обращайте на нее внимания. Добрый вечер, мадемуазель Кыча. Кыча в шубе сидела молча, прижавшись к стене. На лице лишь затравленно горели глаза. Раздевайтесь, Кыча, в одежде неудобно. Стесняетесь? Ничего, это на первых порах. Некоторые женщины предпочитают, что их раздевают мужчины, и вы, может, не подходите. Как не подходить? Я вам муж. Куда и зачем я пойду от собственной жены? И чего вы боитесь? Родители ваши согласны, ведь мы не тайком или страшно впервые. Не бойтесь, милая. Рассудив, что объяснений достаточно, Угрюмов перешел к действиям. Протянув руки, он нагнулся над девушкой. Кыча, напружинив ноги, внезапно ударила ими ротмистра в грудь. Попятившись, ротмистр чуть не упал. Ах, так? Есть женщины, которым нравится поломаться. Знаю я и таких. Угрюмов схватил Кычу за левую руку и потянул ее к корону, когда заметил в правой ее руке уже занесенный и направленный в ударе нож. Ротмистр успел вывернуть ее руку, и выпавший нож звякнул об пол. Угрюмов отшвырнул Кычу к стене. Аныс закричала дурным голосом и вцепилась в его спину. Ротмистр, не оборачиваясь, толкнул ее прочь, поймал вскочившую Кычу, повалил на урон и сверху донизу. разорвал на ней платье. — Сунда! Сунда! — отчаянно закричала Кыча. Весь превратившийся в глаз и ухо, Сунда в два прыжка очутился за перегородкой, оторвал от Кычи угрюмого и, схватив его в охапку, вышвырнул, как сноп, из чулана к камельку и встал, загородив собою вход в чулан. — Стреляйте! Стреляйте же в него! — в поиске револьвера, хватаясь за бок, закричал упавший ротмистр. Харлампий заклацал затвором, досылая патрон в патронник, но Суонда, изловчившись, выдернул за ствол винтовку из его рук. Харлампий, не устояв, растянулся на полу. Страшней медведицы, защищающий детенышей, взревел, потрясая стены дома Суонда, и застыл, подняв над головой, как дубинку, винтовку, готовый обрушить страшный удар на голову того, кто посмеет шевельнуться. Ротмистр и Харлампий лежали на полу, вобрав голову в плечи. Сарбалахов сделал движение выхватить из кармана пистолет, но Суонда, заметив это, сейчас же подскочил к нему и, целя прикладом в голову, заорал: «А-а-а-а!» Побледнев, Сарбалахов выдернул из кармана руку. — Суонда, что с тобой? Успокойся! — Аргылов стал осторожно подходить к Суонде, а тот, как юла, вертелся на месте, стараясь одновременно уследить за всеми. Увидев, что Харлампий вытягивает из-за голенища торбосов нож, Суонда занес винтовку над его головой. Улучив момент, Аргылов незаметно схватил свою берданку и спрятал у себя за спиной. Увещевая и успокаивая своего хамначита, старик Митеряй все подходил к Сунде сзади и, подойдя изо всех сил, ударил его окованным в железо прикладом чуть ниже затылка. Сунда начал медленно поворачиваться лицом к хозяину и вдруг рухнул к его ногам. Харлампий, ротмистр и Сарбалахов, все трое набросились на Суонду и стали вязать его. — А жив ли он? — Может, мы вяжем труп? — спросил, останавливаясь, Сарбалахов. — Живой, живой, он нам нужен живым. Увезем в Слободу, мы там с него 7 шкур спустим. Сарбалахов повернул голову Суонды к себе. — Старик Митеряй, а рука у тебя до сих пор еще тяжела. Остывший ротмистр преувеличенно властно распорядился. — Собирайтесь! — и подхватил с крюка шубу. Суонду все еще в беспамятстве потащили к выходу. Ротмистр злобно плюнул в сторону перегородки и вышел. Кыча изо всех сил забилась в руках матери, пытаясь освободиться. — Суонда! — Сарбалахов подошел к перегородке. — Дочка твоя рвется поехать с нами. Можем взять с собой. — Нет, Тарас, почему ты нас мучишь? Что мы тебе сделали плохого? Спроси дочку. — Запомни, Кыча, брезговать Сарбалаховым, нажить себе врага. Мы еще наведаемся. «Собаки!» Аныс зажала Кычи рот. «Покажем еще, какие мы собаки!» Захлопнулась дверь. Затих вдали удаляющийся скрип санных полозьев. Мать с дочерью, обнявшись, плакали. Аргылов некоторое время стоял, прислушиваясь к ним. Что-то хотел сказать, да не нашел что. Фу! Сплюнул он, оглядев ружье. Сломал об затылок того сатаны. Хорошее было ружье. Сунда! Захлебываясь слезами, заплакала Кыча. Жив он, голубка моя. Его оглушили. Бог поможет. Шатаясь, Кыча вышла в переднюю и упала на опустевший урон возле дверей.